Глава первая. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Мичи ненавидела свои пальцы. «Кто тебе сказал, что из тебя выйдет писатель? Иди делом займись!» Внутренний критик Мичи общался ворчливым тоном бабушки. «Я слышала, что даже обезьяна может написать роман, если будет все время колотить лапами по клавиатуре». «У меня пальцы, как у обезьяны». Мичи растопыривала пятерню и оглядывала по очереди большой, указательный, средний, безымянный и особо неудавшийся мизинец. Короткие и кривые. Хорошо, не волосатые. Образ обезьяны, печатающей книгу за обеденным столом в деревенском доме бабушки, крепко сросся с моментами прокрастинации, когда Мичи таращилась в пустоту белого листа. Пальцы лежали на клавиатуре ноутбука и страдали от самобичевания Мичи. «Кто тебе сказал, что ты писатель?» Когда Мичи было 12, она собиралась стать мангакой. В 15 смирилась с тем, что художественным даром природа ее не наделила, больше не терзала скетчбуки и графические планшеты, а решила выучиться на писателя, вроде Коба Абе или одного из Мураками. «Вот повесть о Гензи — литература». Бабушка появлялась из-за ширмы непременно с тряпкой в руках, вытирать пыль, или с большим пакетом, собирать лишние вещи для помощи нуждающимся. «Стон горы — литература. А ты мусоришь». И она, забыв, что приготовила пакет вовсе не для мусора, кидала в него исписанные листы, на которых Мичи пробовала первые сюжеты о неразделенной любви или героических свершениях неприметной 15-летней девочки. Ко времени поступления Мичи в университет бабушка узнала об обезьянах, пишущих роман, и о том, что во все времена слишком уж образованные девицы не ценились, и не упускала возможности упомянуть об этом в каждом разговоре с внучкой. Мичи завидовала одноклассникам, обладателям городских бабушек. Их коротко стриженные пожилые родственницы, занимающиеся кико, японским цигуном, редко ворковали над внуками. Они наслаждались свободой, что давал возраст. Но бабушка Мичи, почтенная Мисао, жила в Минами Ямасиро, где человек с рождения до смерти принадлежал земле и выращивала дайкон. В таких местах жизнь замерла в середине 20 века. А в восприятии Мичи время для бабушки и вовсе остановилось на эпохе Эдо, когда единственной целью простого человека была работа на поле от рассвета до заката, от рождения до смерти. Ни каскады рисовых полей, ни покрытые бархатным лесом холмы, ни аккуратные домики не вызывали в Мичи желания остаться в Минами Ямасиро навсегда. От чистого воздуха и постоянных наставлений голова Мичи пухла до размеров бабушкиных редисов. Лучше бы музыкой занялась. Девушка, играющая на биве или кота, почти совершенна. Но литература... Многословие ведет к избытку мыслей, что, в свою очередь, приводит к непокорности, давила бабушка, и ее подруги, приходившие после полудня пить холодный зеленый чай, наблюдать порхающих над пионами бабочек и вздыхать о скоротечности жизни, умещающейся на опадающем лепестке цветка, соглашались единогласно. Женщина должна соблюдать три покорности: в юности отцу, в замужестве мужу, в старости старшему сыну. Лишь старые вдовы, как я, могут рассчитывать на возможность управлять закатом своих дней. Бабушка принадлежала к поколению Данкай, людям-глыбам, поднявшимся из послевоенного упадка. Данкай отличались твердостью духа и давили безвольных потомков непоколебимостью убеждений. Выйдет ли хорошая жена из той, кто читает книги чаще, чем муж утренние газеты? Оставь книги мужчинам, внучка. Последней фразой бабушка подкрепляла аргументы о вредности поглощаемых слов. Мичи отчаянно топила в чашке с золотисто-салатовым чаем отражение студентки университета Васеда Хирану Мичи, закончившей 4-й семестр на факультете литературы с высшим баллом. Студентка сопротивлялась, озерцо чая отзывалось рябью на праведный гнев. Мичи хмурилась и спрашивала: «Как же эпоха Хэйян, бабушка? Твоя любимая повесть о принце Гэнзи? Ее написала женщина. Что насчет записок у изголовья?» Бабушка перекрещивала у груди указательные пальцы. «Не говори, не говори», — значил этот жест. «Сегодня, к твоему сведению, большинство читателей — женщины». Жест отрицания возмущал Мичи. «И именно женщины вывели японскую литературу на новый уровень. Когда будешь писать как Таэко Коно, Минако Оба или как это ваша...» Бабушка делала вид, что не может вспомнить имя. «Саяка Мурата, тогда и поговорим». «Еще бы», — надувалась Мичи, — «их ты знаешь». «Ты же не читала ничего из того, что я пишу», — замечала она вслух. «И незачем, я и так знаю тебя как облупленную», — завершала бабушка разговор. Вечера почти не отличались друг от друга. Мичи ненавидела деревню даже больше, чем собственные пальцы. «Поезжай к бабушке», — посоветовала мама, узнав о проблемах с вдохновением. «Тебе смешно, да?» — обиженно спросила Мичи. «Единственное, что я смогу написать у бабушки — правила поведения идеальной жены». «Они всегда востребованы», — рассмеялась мама, подставив под локоть очередную порцию жасминового чая и печенье в форме рыбок, их с Мичи любимые. «На удачу!» Мичи поедала рыбок с клубничной начинкой, надеясь, что одна из них принесет на хвосте толковую мысль. Мичи отправила в издательство синопсис будущей книги, решила испытать судьбу. Прошло полгода томительных ожиданий. Мичи заглядывала в почту по несколько раз в час, уговаривала себя успокоиться, держалась не больше дня и снова обновляла почту в поисках заветного письма. Когда издательство ответило: «Синопсис нас заинтересовал, ждем рукопись», она не сразу поверила. Осознание пришло медленно и буквально подкинуло в воздух. Мичи прыгала от радости, целовала маму, кружилась в обнимку с ноутбуком. Засела писать и погрузилась в отчаяние. Сюжет, что она так стройно описала в синопсисе, не желал превращаться в полноценную историю. На экране чернело название, в душе Мичи строкой пропечатались слова мамы: свежий воздух, разрядка, бабушкина стряпня, жуткие обезьяньи лапы и проплывающие мимо слава. «Нет!» — отрезала Мичи, и мама рассмеялась. Мама прятала природную мечтательность и веселый нрав за маской спокойствия и умелыми руками швеи. На швею она выучилась после замужества. В прикроватной тумбочке томился диплом архитектора, а где-то глубоко под ежедневными обязанностями прятались мамины свобода и образность мысли, которые передались Мичи. Естественно, Мисао-сан маму не любила. Именно мама удержала бабушкиного единственного сына, отца Мичи, в шумном, высасывающем из людей и жизнь, и человечность Токио. Отправила работать специалистом по кибербезопасности, чтобы он приходил домой как можно позже, бывал в командировках как можно чаще, и ленивой жене не приходилось заботиться о муже. Удобно устроилась. Мама поощряла любовь Мичи к сладкому, потакала желанию колотить корявыми пальцами по клавиатуре и отправила тратить отцовские деньги в университете на бесполезный факультет, вместо того, чтобы выучиться на нормальную специальность и присматриваться к потенциальным женихам. Именно мама рассказала Мичи о глупом кафе, где молодые люди сидят, уставившись в экраны ноутбуков, а официанты проверяют, много ли клиенты успели напечатать или нарисовать. Творческое кафе называлось «Манускрипт», располагалось в районе Куэнзи и пользовалось популярностью у тех, кто отлынивал от полезных для общества дел. Разумеется, маму в деревню никто не звал. «Тогда поезжай куда-нибудь, отдохни», — предложила мама Мичи, прижавшись лбом к экрану ноутбука. «Вы же хотели с Нарутян в горы. Отец не станет возражать, я поговорю с ним. Скажу, что для дипломного проекта тебе необходимо собрать культурологические материалы». Удивительным образом мама переняла бабушкину привычку доносить до отца решение, а не вопрос. Тот был не против. Главное, чтобы его не дергали по вечерам, когда он погружался в мысли о предстоящем рабочем дне. «В горы с Нарутян», — размышляла Мичи. «Да, Нарутян звала в поход в начале лета. Что-то говорила про глэмпинг у Фудзи-сан. Природа вдохновляет. Там никто не знает, что я писатель. Никто не видел моих пальцев. И никто не станет объяснять, что лучше выбрать кореглазого мужа с первой группой крови. Потому что карие глаза выдают человека доброго и заботливого. А первая группа крови одаривает ее обладателя волевым характером. А если не с первой, то со второй группой, чтобы много работал и думал о семье». «О, в горы!» — воскликнула Нарутян. «Да, я помню. В горы. Заманчиво, конечно. Но мы с Юкайо едем в Мияко через 3 дня. Там лучшие пляжи. Ты в курсе?» Нарутян, державшая телефон так, чтобы в видеокамеру попадала правая, красивая, по ее мнению, часть лица, отвечала медленно, сдерживая рвущееся ликование. Юкайо-сан шел рядом. Мичи видела полоску шеи и точеный подбородок над головой Нарутян. Подруга даже печально шмыгнула носом, как бы говоря: «Я бы с радостью, Мичитян, но Юкайо, гадкий Юкайо, тащит меня на золотой песок к теплым волнам». «Отлично», — успокоила ее Мичи. У Нарутян с пальцами, как у пианистки или хирурга, а училась она как раз в медицинском, был кореглазый Юкайо-сан. Правда, как вздохнула бы бабушка, с третьей группой крови, характерной для человека, легко поддающегося влиянию. «Отлично», — повторяла Мичи, выбирая в системе онлайн-бронирования небольшой отель в горах. Не у Фудзи-сан, подальше. Как можно дальше от бабушки, мамы и Нарутян. «Отлично», — шептала она, как заведенная, читая описание отеля у горячих источников. «Ну, а я за одиночество в горах. Куда мне до волн и песка?» Сайт одного из рюканов, что предложила система, обещал Мичи покой и летние травы строками Ямамото Эйдзу. «Я возведу дом в этом прекрасном месте, среди летних трав. Никто не помешает отыскать здесь мой покой». Старинный рюкан на склоне гор в окружении соснового леса располагал 14 номерами. Для бронирования были доступны люкс и стандарт. «Творить надо с размахом», — решила Мичи и забронировала люкс. Хвойный воздух полезен для легких, уединение отлично подходит имиджу писателя. Отель с историей вдохновит не меньше, чем природа. И я не так уж и отступлю от маминого плана изучать культуру и историю. Буду бродить по саду, наслаждаться источниками, смотреть с балкона на лес, — замечталась Мичи. И обязательно упомяну в романе жестокую старую защитницу традиций, подругу-предательницу и молодого человека с холодными, как лед, глазами и неопределяемой никакой наукой группой крови. Мичи хлопнула в ладоши. Она выбрала люкс, нажала кнопку «Бронировать». Страница встретила ее синим прямоугольником оповещения. «К сожалению, выбранный вами номер недоступен к бронированию. Приносим извинения и просим рассмотреть другие варианты отдыха в нашем отеле». Мичи издала разочарованный стон, но страница перезагрузилась. Выскочило утвердительно зеленое «Бронирование подтверждено» и окошко для оплаты. «Сбой какой-то», — хмыкнула Мичи и ввела данные карты. Оплата прошла, и тут же прилетело подтверждение. «Отель «Туманный лес», номер категории «Люкс», период проживания с 11 по 17 августа, 6 ночей, полупансион». Мичи свернула окно. Отель прислал на почту ваучер, предложил услугу трансфера с вокзала. Мичи успокоилась. Все получилось. Она едет отдыхать не к бабушке. Едет писать. Писать день и ночь. Смена обстановки способствует творчеству.